Глава 9. Юля. Ночь в новом доме. 1. Я лежу на огромной кровати в своей роскошной комнате, но сна нет ни в одном глазу. Я ворочаюсь, сжимая пальцы на мягком покрывале. Все вокруг чужое. Слишком просторное, слишком дорогое, слишком далекое от той жизни, в которой я жила еще вчера. Дом, где всегда пахло перегаром, обшарпанные стены, старый продавленный диван — это было мое. Не комфорт, не уют, но знакомая реальность. А теперь гулкая тишина, в которой слышно даже биение моего сердца. Мурзик спит рядом в своей любимой позе бублика, и его тихое урчание — единственная живая нить, связывающая меня с прошлым. Я провожу пальцем по его ушку, и он лениво шевелит хвостом. «Нам с тобой повезло, да, Мурзик?» Тихо шепчу, а внутри все сжимается. «Только вот мне кажется, тебе больше, чем мне». Он, конечно, не отвечает, просто прижимается ко мне сильнее, и я горько усмехаюсь. «Думаешь, мы справимся?» Добавляю, но этот вопрос больше к себе, чем к нему. Я глажу его по спинке, зарывая пальцы в теплый мех. Он доверчиво жмурится, не зная, что завтра все будет иначе. Хотя для него вряд ли что-то изменится. Я сжимаю губы. Завтра. Всего несколько часов назад мне казалось, что хуже дня не придумаешь. Я злилась из-за сгоревших рогаликов, из-за урезанной зарплаты, из-за несправедливости, с которой пришлось столкнуться. Тогда это казалось большой проблемой, а теперь я отдала бы все, чтобы вернуться в ту пекарню. Снова услышать недовольный голос старшей смены, почувствовать запах свежеиспеченного теста, даже если оно подгорело. Потому что тогда я хотя бы знала, что будет дальше, а теперь я не знаю ничего. Завтра еще один день, приближающий меня к тому, чего я не хочу. К свадьбе. К ворону. Я сжимаю кулаки, вспоминая его голос, его приказной тон, его холодные глаза. Вся моя жизнь больше не принадлежит мне. Этот человек решил все за меня. Так просто. Хочет наследник. Может, даже двоих. Как будто я всего лишь функция. Живое вместилище для его будущего ребенка. Воспоминание о том, как он сказал это, как смотрел на меня в тот момент, до сих пор отдается дрожью в пальцах. Меня душит беспомощность. Я не хочу этого брака. Не хочу, чтобы кто-то решал за меня. Не хочу, чтобы мое тело, моя жизнь стала частью какого-то четкого продуманного плана Воронова. Для него это всего лишь очередной бизнес-проект. Для меня... разрушенная судьба. Я резко встаю. Босые ноги касаются прохладного паркета. Подхожу к окну. Темный двор. Идеально вымощенные дорожки, кованые фонари, излучающие мягкий свет. За забором ночная темень. Там, в той темноте, свобода, которой у меня больше нет. Сбежать? Глупая мысль. Он это предвидел. Я знаю, что за воротами стоят его люди. Я видела их. Спокойные, уверенные, с хищной выправкой. Таких не обманешь. Они выполняют приказы. Его приказы. Да и заборы, возможно, собаки, сигнализация. В общем, мысли о побеге — утопия. Полнейшая. Я опираюсь лбом о холодное стекло. Наверное, мать и отчим уже забыли обо мне. Пересчитывают деньги или снова сидят за столом с бутылкой. Им не нужно волноваться. Их жизнь не изменилась, только моя. Они продали меня так легко, что мне становится тошно. Я закрываю глаза. Не плакать. Плакать бесполезно. Возвращаюсь в постель, натягиваю на себя одеяло, закрываю глаза. Кое-как даже уснуть получается. Но даже во сне я чувствую его присутствие. Его слова звучат в голове, его взгляд обжигает своим холодом и расчетом. «Как можно желать детей женщиной, которую ты не знаешь?» Для него это не важно. Он привык к контролю, к тому, что все идет так, как он хочет. Я просто еще один пункт в его плане.